Совет. Создайте собственный мир. Мы живем на континенте под названием Комикс. Мы ходим по этой огромной территории и водружаем флаги. Здесь сосуществуют самые разные коллеги-комиксисты, и у каждого свой образ жизни. Хотя это и редкость, но встречаются комиксы, которые заставляют любого усомниться в их реальности. Непонятно, чем являются работы, созданные на стыке жанров. Это комиксы, видео или игры? Некоторым писателям нравится играть с этими границами. Бывает трудно определить, что это за произведение. Однако самое главное во всех произведениях континента комиксов — замысел автора. Когда цель творца ясна, и он идет своим путем и водружает свой флаг, то становится пионером. Это и есть искусство. Вместо того, чтобы задаваться вопросом, кто первым установил флаг, давайте решим, что и как делать, и создадим собственный мир.